Глава 16. Анализ. Чувство необычайной и огромной радости овладело им. Что-то кончилось, развязалось, какая-то ужасная тоска отошла и рассеялась совсем. Так ему казалось. 5 недель продолжалась она. Он поднимал руку, смотрел на смоченные кровью полотенце и бормотал про себя. «Нет, уж теперь совершенно все кончилось». И во все это утро, в первый раз в эти 3 недели, он почти не подумал о Лизе. Как будто эта кровь из порезанных пальцев могла поквитать его даже и с этой тоской. Он сознавал ясно, что миновал страшную опасность. «Эти люди», — думалось ему, — «вот эти-то самые люди, которые еще за минуту не знают, зарежут они или нет». Уж как возьмут раз нож в свои дрожащие руки и как почувствуют первый брызг горячей крови на своих пальцах, то мало того, что зарежут, голову совсем отрежут напрочь, как выражаются каторжные. Это так. Он не мог оставаться дома и выбежал на улицу, в убеждении, что необходимо сейчас что-то сделать, или что непременно сейчас что-то с ним само собой сделается». Он ходил по улицам и ждал. Ужасно захотелось ему с кем-нибудь встретиться, с кем-нибудь заговорить, хоть с незнакомым. И только это навело его, наконец, на мысль о докторе и о том, что руку надо бы перевязать как следует. Доктор, прежний его знакомый, осмотрев рану, с любопытством спросил, как это могло случиться. Вельчининов отшучивался, хохотал и чуть-чуть не рассказал всего, но удержался. Доктор принужден был пощупать ему пульс и, узнав о вчерашнем припадке ночью, уговорил его принять теперь же какого-то бывшего под рукой успокоительного лекарства. Насчет пореза он тоже его успокоил, особенно дурных последствий быть не может. Вельчининов захохотал и стал уверять его, что уже оказались превосходные последствия. Неудержимое желание рассказать все повторилось с ним в этот день еще раза 2. Однажды даже с совсем незнакомым человеком, с которым сам он первый раз завел разговор в кондитерской. Он терпеть не мог до сих пор заводить разговоры с людьми незнакомыми в публичных местах. Он заходил в магазины, купил газету, зашел к своему портному и заказал себе платье. Мысль посетить Погорельцевых продолжала быть ему неприятную. И он не думал о них, да и не мог он ехать на дачу. Он как бы все чего-то ожидал здесь, в городе. Обедал с наслаждением, заговорил с слугой и с обедавшим соседом и выпил полбутылки вина. О возможности возвращения вчерашнего припадка он и не думал. Он был убежден, что болезнь прошла совершенно в ту самую минуту, когда он, заснув вчера в таком бессилии, через 1.5 часа вскочил с постели и с такой силой бросил своего убийцу об пол. К вечеру, однако же, голова его стала кружиться, и как будто что-то похожее на вчерашний бред во сне стало овладевать им мгновениями. Он воротился домой уже в сумерки и почти испугался своей комнаты, войдя в нее. Страшно и жутко показалось ему в его квартире. Несколько раз прошелся он по ней и даже зашел в свою кухню, куда никогда почти не заходил. «Здесь они вчера грели тарелки», — подумалось ему. Дверь он накрепко запер и раньше обыкновенного зажег свечи. Запирая двери, он вспомнил, что 1.5 часа тому, проходя мимо дворницкой, он вызвал Мавру и спросил ее, не заходил ли без него Павел Павлович. Точно и в самом деле тот мог зайти. Запершись тщательно, он отпер бюро, вынул ящик с бритвами и развернул вчерашнюю бритву, чтобы посмотреть на нее. На белом костяном черенке остались чуточные следы крови. Он положил бритву опять в ящик и опять запер его в бюро. Ему хотелось спать. Он чувствовал, что необходимо сейчас же лечь, иначе он на завтра никуда не будет годиться. Завтрашний день представлялся ему почему-то как роковой и окончательный день. но все те же мысли, которые его и на улице весь день ни на мгновение не покидали, толпились и стучали в его больной голове и теперь, неустанно и неотразимо. И он все думал, думал, думал, и долго еще ему не пришлось заснуть. Если уж решено, что он стал меня резать нечаянно, все думал и думал он, то вспадала ли ему эта мысль на ум хоть раз прежде, хотя бы только в виде мечты, в злобную минуту? Он решил вопрос странно, тем, что Павел Павлович хотел его убить, но что мысль об убийстве ни разу не вспадала будущему убийце на ум. Короче, Павел Павлович хотел убить, но не знал, что хочет убить. «Это бессмысленно, но это так», — думал Вельчининов. «Не место искать, и не для Богоутова он приехал сюда, хотя и искал здесь место, и забегал к Богоутову, и взбесился, когда тот помер. Богоутова он презирал как щепку. Он для меня сюда поехал, и приехал с Лизой. А ожидал ли я сам, что он зарежет меня? Он решил, что да, ожидал. Именно с той самой минуты, как увидел его в карете за гробом Богоутова. Я чего-то как бы стал ожидать. Но, разумеется, не этого, разумеется, не того, что зарежет. И неужели, неужели правда была все это? Восклицал он опять, вдруг подымая голову с подушки и раскрывая глаза. Все то, что этот сумасшедший натолковал мне вчера о своей ко мне любви, когда задрожал у него подбородок, и он стукал в грудь кулаком. Совершенная правда, решал он, неустанно углубляясь и анализируя. Этот Квазимодо из Т слишком достаточно был глуп и благороден для того, чтобы влюбиться в любовника своей жены, в которой он в 20 лет ничего не приметил. Он уважал меня 9 лет, чтил память мою и мои изречения запомнил. Господи, а я-то не ведал ни о чем. Не мог он лгать вчера. Но любил ли он меня вчера, когда изъяснялся в любви и сказал «поквитаемтесь»? Да, со злобой любил. Это любовь самая сильная. А ведь могло быть, а ведь было, наверное, так, что я произвел на него колоссальные впечатления в Т. Именно колоссальные и отрадные. И именно с таким Шиллером в образе Квазимода и могло это произойти. Он преувеличил меня в оста раз, потому что я слишком уж поразил его в его философском уединении. Любопытно бы знать, чем именно поразил. Право, может быть, свежими перчатками и умением их надевать. Квазимоды любят эстетику. Ух, любят. Перчаток слишком достаточно для иной благороднейшей души, да еще из вечных мужей. Остальное они сами дополнят раз в 1000 и подерутся даже за вас, если вы того захотите. Средства-то обольщения мои, как высоко он ставит. Может быть, именно средства обольщения и поразили его всего более. А крик-то его тогда, если уж и этот, так в кого же после этого верить? После этакого крика зверем сделаешься. Он приехал сюда, чтобы обняться со мной и заплакать, как он сам подлейшим образом выразился. То есть он ехал, чтобы зарезать меня, а думал, что едет обняться и заплакать. Он и Лизу привез. А что, если б я с ним заплакал, он, может, и в самом деле простил меня. Потому что ужасно ему хотелось простить. Все это обратилось при первом столкновении в пьяной ломании и в карикатуру, и в гадкое бабье вытье об обиде. Рогата, рогата над лбом себе сделал. Для того и пьяный приходил, чтоб хоть ломаясь, да высказать. Не пьяный он бы не смог, а любил-таки поломаться. Ух, любил! Уж как был рад, когда заставил поцеловаться с собой. Только не знал тогда, чем он кончит. Обнимется или зарежет. Вышло, конечно, что всего лучше и то, и другое вместе. Самое естественное решение. Да-с, природа не любит уродов и добивает их естественными решениями. Самый уродливый урод — это урод с благородными чувствами. Я это по собственному опыту знаю, Павел Павлович. Природа для урода не нежная мать, а мачеха. Природа родит урода, да вместо того, чтобы пожалеть его, его ж и казнит, да и дельно. Объятия и слезы всепрощения даже и порядочным людям в наш век даром с рук не сходят, а не то, что уж таким, как мы с вами, Павел Павлович.